Глава 19. Конец спектакля. «Масса деталей», — задумчиво проговорила Трой. «Вот что вначале сбивало с толку. Я все пыталась каким-то образом связать все эти розыгрыши, а они никак не складывались в картинку». «Складываются», — возразил Алейн, — «но только задним числом». «Может, объяснишь мне суть дела, Рори?» «Постараюсь. В общем, это пример материнской одержимости и патологической любви к своему чаду. Холодная, с твердым характером женщина обожает своего сына. Мисс Эйбл тебе это лучше объяснит. Сын погряз в долгах, любит роскошь и чрезвычайно несимпатичен своим родственникам, и это заставляет ее ненавидеть их. Однажды, занимаясь своими повседневными делами, она поднимается в спальню к свекру. На туалетном столике лежат два варианта завещания. По одному из них ее сыну, являющемуся наследником завещателя, достается более чем щедрая доля на обеспечение титула и недвижимости. По-другому — голые стены замка. На зеркале кто-то намалевал «Дед, противный старый дурак». Не успевает она положить бумаги на место, как в комнату входит дед. Ему сразу приходит в голову, и она его в этой уверенности укрепляет, что это фокусы его маленькой внучки, всем известной любительницы всяких розыгрышей. Сама Миллимент здесь человек свой, она то и дело заходит в спальню, так что ее подозревать в этих идиотских забавах нет никаких оснований. Еще меньше подозревают действительного виновника, ее сына Седрика Анкреда, который впоследствии признался, что это была лишь одна из сценок, придуманных им вместе с Сони Оренкурт, дабы настроить старика против его любимицы Пенти. В сметенном сознании Миллимент пронзительно звучат обрывки фраз из обоих завещаний. Она знает, что старик меняет свою последнюю волю всякий раз, как что-то заставляет его выйти из себя. Седрик уже не в фаворе. На протяжении последующих нескольких дней у Миллимент постепенно формируется некий замысел, а, впрочем, кто знает, может, то было внезапное озарение. Завещание должно быть оглашено на праздничном ужине. Допустим, это будет вариант, выгодный Седрику, и хорошо бы сэр Генри умер еще до того, как он передумает. А если стол богатый и именинник, что представляется весьма вероятным, в еде и питье меры знать не будет, то почему бы уже ближайшей ночью не случиться припадку, которым он так подвержен? Как, например, насчет консервированных лобстеров? И она заказывает к столу консервированных лобстеров. Просто в надежде, думаю, да. Что скажете, Фокс? Изабель припоминает, что она заказала их в предыдущее воскресенье, когда они обговаривали, что подать на ужин, откликнулся Фокс, сидевший у огня, сложив руки на коленях. То есть на следующий день после инцидента с зеркалом, а вечером в понедельник, накануне дня рождения, когда Седрик, Пол и его мать куда-то ушли, Миллимент нашла в домашней оранжерее предназначенную для детей большую бутылку с лекарством с надписью «Яд» и другую поменьше для сэра Генри. Бутылки оставила там на скамейке Соня Оренкурт, которая столкнулась в оранжерее с Фенеллой Анкред и затем ушла с ней наверх. Одна она там не оставалась ни минуты. А я, вмешалась Трой, в это время ставила ловушки в другом месте, куда прошла через дверь в восточном крыле дома. И если бы, допустим, я бы попросила заняться этим Соню, а сама отнесла бы лекарство в школу... «Извините, что перебиваю, миссис Алейн», — заметил Фокс. «Но наш опыт подсказывает, что если женщина задумала стать отравительницей, ничто ее не остановит». «Он прав, Трой». «Ладно, продолжай». Перед тем, как вынуть пробку, ей надо было сорвать сургуч, которым запечатал бутылку аптекарь. Фокс нашел кусочки сургуча на полу, вместе с обгоревшими спичками. Далее ей понадобилась другая бутылка. Она опорожнила бутылку, предназначенную для сэра Генри, налила туда уксусной кислоты, а остаток, на всякий случай, в еще один небольшой сосуд. Затем она налила в детскую бутылку воду и вернула на место пробки и сургуч, чтобы все выглядело так, как у мистера Джунипера. Когда мисс Эйбл пришла за детским лекарством, они с Миллимент где только не искали его. И нашлось оно только после того, как вниз спустилась Финелла, и еще больше, чем Миллимент, поразилась тому, что Соня по рассеянности оставила лекарство в домашней оранжерее. «А что, если бы, — спросила Трой, — ему понадобилось лекарство еще до оглашения завещания?» На этот случай имелась старая бутылка, в ней еще кое-что оставалось. Предполагаю, что она каким-то образом переставила ее во время праздничного ужина. Если бы был оглашен вариант, неблагоприятный для Седрика, ее бы и задействовали, а другая осталась ждать своего часа. Пока же она позаботилась о том, чтобы ни на минуту не оставаться одной между ужином и следующим утром. Баркер стучал в дверь комнаты, которую она делила с Дездемоной. Помнишь, они болтали до трех утра? К тому времени сэра Генри уже довольно давно не было в живых. Она соорудила себе нечто вроде алиби, мало ли что вдруг понадобится, и сделала это с той же тщательностью, с какой занималась своей никому не нужной вышивкой. Но именно алиби в каком-то смысле ее и подвело. Отважься она на одинокое путешествие по бесконечным домашним коридорам, ведущим в комнату Седрика, она наверняка услышала бы, что сэр Генри подписал новое завещание и любыми способами постаралась бы не дать ему принять лекарство. То есть тогда она еще не имела в виду подставлять Соню? Вот именно, ее смерть должна была выглядеть как естественный результат неумеренного питания и обыкновенного нервного срыва. И лишь когда стали известны условия нового завещания, она изменила свой план. Гнусный план, конечно, и вполне в ее духе хитроумный и тщательно разработанный. Соня встала между Седриком и деньгами. Что ж, прекрасно. Соню следует убрать, и о втором завещании будет забыто. Она вспомнила, что застала Соню, читающей его. Вспомнила про существование крысиной отравы с инструкцией, что делать при отравлении мышьяком. И вот за завтраком на столе появляются анонимки, написанные на бумаге из детских тетрадей, которые она же и купила внизу в деревне. А поскольку никто, кажется, на это не отреагировал должным образом, немного позднее в блюде для сыра обнаруживается книга о бальзамировании. И, наконец, в саквояже Сони находят банку с крысиной отравой. Примерно в это же время она получает сильнейший удар. «Кот», — пояснил Фокс. «Карабас», — воскликнула Трой. «Карабас был в спальне сэра Генри». Сэр Генри налил ему молока. Но тут перевернулась бутылка, и в блюдце пролилось лекарство. У Карабаса сразу же полезла шерсть. Удивляться нечему, бедняга налокался уксусной кислоты. Миллимент не могла вытерпеть его присутствие в доме, это было слишком даже при ее железном характере и стальных нервах. Заявив, что от кота дети подхватили стригущий лишай, и с искреннего согласия всех, кроме Пенти, она покончила с ним. После чего стала ожидать развития событий, незаметно подстегивая их. Она положила в Сонин саквояж якобы пропавшую банку с крысиной отравой и приняла участие в ее поисках. Она заявила, что банка была полна, хотя слуги утверждали обратное. Правда, она забыла ослабить крышку, которая с годами буквально приросла к банке. «Да, но рисковать всем и основывать весь план лишь на том, что мышьяк используется при бальзамировании», — покачала головой Трой. «По-моему, и тут никакой случайности не было. Чистый расчет. Сэр Генри дал указание Мортимеру и Лоуну прибегнуть к мышьяку, и мистер Мортимер дал ему понять, что распоряжение будет выполнено. Правда, после эксгумации у нее немного сдали нервы. Она позвонила бальзамировщикам и, изменив голос, представилась моей секретаршей. Этот безмозглый кретин Лоум продиктовал ей формулу, и тут для Миллимент наступил трудный момент. Единственная возможность избежать финансового краха заключалась для Седрика в том, чтобы жениться на женщине, которую она ненавидела и против которой злоумышляла. И вот выясняется, что вся интрига против Сони Оренкурт рушится, лишается смысла. Еще она не знала, что мы рассматриваем уксусную кислоту в качестве возможной причины смерти и будем искать ее следы. Она не все вылила в бутылку с лекарством для сэра Генри. Немного осталось, и она стала ждать подходящего случая. От Сони еще можно избавиться. Седрик еще может получить свои деньги. «Сумасшедшая», — проговорила Трой. «Все они такие, миссис Алейн», — кивнул Фокс. «Отравительницы всегда так себя ведут. У них всегда есть вторая попытка, и третья, а при случае и четвертая». «Ее новый замысел заключался в том», — продолжал Алейн, «чтобы бросить тень подозрения на доктора Уизерса, который получал значительные суммы по обоим завещаниям». Она добавила уксусной кислоты в молоко, когда поднос с чаем понесли мисс Эйбл, зная, что у нее в данный момент находятся Уизерс и Соня Оренкурт, и только последняя, это ей тоже было известно, пьет чай с молоком. Чуть позже она ухитрилась засунуть бутылочку в карман пиджака Уизерса. Со смертью Сони, рассуждала она, деньги в конечном счете достанутся Седрику. «Гнусная, знаете ли, история», — задумчиво проговорил Фокс. «По-настоящему гнусная, как вам кажется?» «Ужас», — прошептала Трой. «И тем не менее», — продолжал Фокс, — «10 против одного, что она отделается пожизненным. А вы как думаете, сэр?» «О, да», — откликнулся Алейн, глядя на Трой. «И это еще в лучшем случае, а то и вовсе оправдают». «Но как же так?» — начала Трой. «У нас нет очевидцев, миссис Алейн. Ни по одному эпизоду нет», — Фокс медленно поднялся. «Что ж, прошу меня извинить. Трудный и долгий день выдался». Алейн вышел его проводить, а когда вернулся, застал Трой, сидящий на своем привычном месте, на коврике перед камином. Он устроился рядом, и она тут же прильнула к нему, положив руки на его колени. «Чужая душа потемки», — сказала она, — «совершенные потемки». Алейн промолчал. «Но мы-то вместе», — продолжала Трой. «Теперь уж совсем вместе, верно?» «Совсем вместе», — кивнул Алейн. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Октябрь 2022 года. Звукорежиссер Александр Герасимов, читал Кирилл Петров.